На обезлюдевшем мясокомбинате царила мертвая тишина. Дождавшись, когда милицейский УАЗик скроется за горизонтом, мы вышли из укрытия и направились к гаражу. Поскольку дверь осталась открытой, войти в него не составило никакого труда. Но то, что мы увидели, повергло нас в глубокое разочарование. Гараж был уставлен ящиками с колбасой. «Так вот почему эта собака так лаяла!» — всплеснул руками Женька Сыр. «Почуяла вкусненькое, надеялась поживиться». «Ничего не понимаю», — почесал в затылке Игорек. «Какой смысл хранить колбасу здесь, если есть склад? Он же вроде не заполнен». И тут меня осенила догадка. «Наверное, это колбаса-невидимка». «Какая колбаса-невидимка?» — не понял Игорек. «Левая», — пояснил я, — «которая не значится в налоговом отчете. Директор продает ее от себя, и всю выручку за нее забирает себе. Это достаточно распространенная схема. Вот поэтому он никого сюда и не пускает. И обозновское подземелье здесь ни при чем. Это все туфта. Эхе-хе-хе-хех. Ну что, пойдем?» «Пойдем», — вздохнул Игорек. Мы было двинулись к выходу, но Женька Сыр нас остановил. «Может, все-таки осмотрим? А вдруг что-нибудь найдем?» «Ну, давай осмотрим», — благосклонно согласились мы. Поскольку в гараже было темновато, я протянул руку к выключателю, намереваясь зажечь свет, но нечаянно наткнулся на оголенный электрический провод. В мое тело тут же впилось 1000 чертей, в глазах померкло, и я впал в глухую отключку. Когда я очнулся, я долго не мог понять, что произошло. В первые минуты я даже не ощущал себя материализованным объектом. Я совершенно не чувствовал своего тела. У меня было такое ощущение, что я парю в воздухе. В ушах свистело, мысли метались в голове, как сбившиеся с пути птицы, но постепенно мое сознание стало проясняться. Я пошевелил руками. Вроде шевелятся. Ногами тоже шевелятся. Значит, я жив. Только вокруг что-то уж больно холодно. И пахнет формалином. Откуда здесь формалин? Я заставил себя разомкнуть веки, после чего сделал новое открытие. Я лежал на какой-то металлической поверхности и был абсолютно голый. Моим пристанищем являлось большое, тускло освещенное помещение с замазанными краской окнами. Вокруг, в несколько рядов, стояли металлические столы, на которых значились покойники. Господи, я что, в морге? Но как меня угораздило сюда попасть? В зал вошла санитарка. В ее руке было ведро. Я приподнялся и сделал попытку поздороваться. Но мои губы настолько окоченели, что из меня вырвалось лишь невразумительное мычание. Бросив на меня взгляд, санитарка остановилась как вкопанная. В ее глазах вспыхнул неимоверный ужас. Она подняла ведро, выставила его перед собой как щит и стала пятиться назад. Я протянул к ней руку, пытаясь объяснить, что я не покойник, что я живой человек, и мне требуется ее помощь. Но санитарка, очевидно, решила, что я хочу утащить ее в преисподнюю. Она выронила ведро и с душераздирающим воплем выскочила в коридор. Я попытался слезть со стола. Это оказалось непросто. Мое тело настолько затекло, что совершенно меня не слушалось. Каждое движение давалось мне с трудом. Когда мне в конце концов все же удалось встать на пол, я на несгибающихся ногах начал движение к двери. Из коридора послышались голоса. «Ей-богу, не вру! Мертвец ожил! Вот те крест!» — причитала испуганная женская контральто. «Эх, Петровна, Петровна, совсем тебе твоя церковь разум замутила!» — отвечал дребезжащий мужской тенорок. «Вон, уже видения начались!» Призраки мерещиться стали. Ладно, посмотрим на твоего мертвеца. Я его в раз обратно в загробный мир отправлю. Дверь открылась. Моему взору предстал маленький плешивый человечек с язвенными чертами лица. На его робе красовалась надпись «Охрана». Я с молящим взором протянул к нему руку, пытаясь объяснить, что я живой человек и что обратно в загробный мир меня отправлять не надо. Но из моего рта по-прежнему доносилось только невнятное мычание. Охранник вылупил глаза и, стремглав, бросился на утек. Я продолжил движение вперед и вышел в коридор. Там стояли три санитара. Они были вооружены. У двоих в руках проглядывали скальпели, у третьего — веник. Я снова попытался разомкнуть свои губы, чтобы объяснить, что я прибыл не из загробного мира, а из мясокомбината, и очень хотел бы вернуться назад. Но у меня опять ничего не получилось. Санитаров сдуло как ураганом. Нужно было срочно восстановить речь. Для этого требовалась разморозка. Я вернулся в покойницкую и подошел к раковине. С трудом повернув вентиль с красным кружком, я подставил руки под горячую струю воды. Мое тело стало наполняться теплом. Я несколько раз умылся. «Раз, два, три», — произнес я вслух, чтобы убедиться, что снова могу говорить. Дверь скрипнула. В проем медленно просунулась голова Петровны. «Чего ты выглядываешь?» — раздраженно прохрипел я. «Олухи! Поместить в морг живого человека! Да я затаскаю вас по судам!» Санитарка всплеснула руками. «Батюшки! Да он и впрямь живой!» Часа через полтора я, разогретый в горячей ванне, напоенный чаем и накормленный бутербродами, изливал душу в кабинете главврача. Главный врач чувствовал себя неуютно, его глаза лихо бегали по сторонам. «Ну, извините, ну не доглядели», — оправдывался он, — «вас ударило током, пульса и дыхания не ощущалось, поэтому вас и поместили в морг». Обращаться в прокуратуру я не стал. Главный врач оказался не дурак, и мы договорились. Мое появление на мясокомбинате на следующее утро произвело такой фурор, какой может произвести только появление ожившего покойника. У охранницы тети Маши отвисла челюсть. Она даже не спросила у меня пропуск. Игорек едва не проглотил собственный язык. Женька-сыр уронил ящик с сосисками себе на ноги. А товаровед тетя Лида обильно перекрестилась и убежала пить корвалол. Далее мне пришлось выдержать массу жарких объятий, после которых у меня затем долго болели ребра. Весть о моем чудесном воскрешении мигом разнеслась по всему мясокомбинату. На меня приходили смотреть буквально все. Казалось, даже колбаса выглядывала из ящиков, чтобы удостовериться, что я цел и невредим. Вечером того же дня я вместе со своими друзьями сидел за столиком пивного ресторана и отмечал свое возвращение в мир живых. Первое, что мы сделали, это провозгласили тост в честь главного врача больницы и дружно выпили за его здоровье. Как ни крути, а спонсором этой вечеринки был именно он. Затем у нас зашла речь о гараже. «У тебя не пропало желание его обследовать?» — спросил меня Игорек. «А что, есть смысл?» — вопросом на вопрос ответил я. «Есть», — хитро прищурился он. «Вы там что-то нашли?» «Нашли». «Подземелье?» «Типа того». «Я едва не подскочил. Но как мы туда проберемся? Он же снова заперт. На нем висит новый замок». «Олежик, покупать этот замок посылали нас», — разъяснил Женька-сыр. «Ну, мы и стырили один ключ из комплекта. Так что в любое время, хоть завтра». Я восхищенно покачал головой, отдавая должное находчивости своих приятелей. Вечером следующего дня, после окончания смены, дождавшись, когда землю окутает мрак, мы подкрались к гаражу, открыли замок и проскользнули внутрь. «Глянь вон туда!» — ткнул пальцем Женька-сыр. Я направил свет в указанную им сторону и увидел островок свежеразрытой земли. Когда мы расчистили этот участок, моему взору предстала почерневшая от времени крышка люка. «Минжилкомхоз 1963», — прочел я и разочарованно воскликнул. «Так это же канализация!» «Ты в этом уверен?» — парировал Игорек. Он поддел крышку ломом. Та не без упорства поддалась. Из образовавшейся дыры дохнуло прохладой и сыростью. Внутри просматривались каменные ступеньки. «Да, на фекальное царство не похоже», — принюхавшись, согласился я. Мы принялись осторожно спускаться вниз. Ледяной затхлый воздух сбивал наше дыхание. Он казался воздухом прошлого, и, впитывая его, я словно переносился на много лет назад. Вот по этим склизким от гнили ступенькам некогда спускались люди, которым было не суждено более увидеть свет. По моей спине побежали мурашки. Не постигнет ли нас та же судьба? Лестница кончилась. Мои ноги ступили на ровную поверхность. Я осмотрелся. Мы находились в узком подземном коридоре. Обстановка веяла мистикой. По краям коридора проглядывали каменные саркофаги. Они располагались в углублениях. На крышках саркофагов проступали очертания каких-то символов, напоминавших своим сочетанием имена людей. «Наверное, здесь покоятся монахи», — предположил я. «Те самые старообрядцы, что прорыли этот ход». Игорек согласно угукнул. Мы медленно пошли вперед. Пройдя несколько шагов, мы увидели выступавшую из стены каменную дверь. Ее серая поверхность отливала мраморным блеском. Мы попытались ее сдвинуть, но дверь словно приросла. «Ладно, займемся ею потом», — — предложил я, — «а пока посмотрим, что там дальше». Мы продолжили движение по коридору и уперлись в еще одну лестницу, которая вела наверх. Поднявшись по ступенькам, мы уткнулись в крышку люка. Сдвинув ее в сторону, мы испытали горечь разочарования. Над нами был склад готовой продукции. — Вот вам и вся тайна, — пробурчал Игорек. — Судя по всему, этот подземный коридор используется для того, чтобы втихаря перетаскивать левую колбасу со склада в гараж. — Теперь понятно, почему Кочерышкин-старший так препятствовал обозному в поисках подземелья, — задумчиво проговорил я. Когда он его обнаружил, он сразу просек, как с его помощью можно воровать. Ну а сын, по всей видимости, успешно продолжает дело отца. — Есть еще дверь, — напомнил нам Женька Сыр. — А что ты ожидаешь за ней увидеть? — отмахнулся Игорек. — Хранилище сокровищ древних скифов? Библиотеку Ивана Грозного? Секретный бункер Гитлера? Скорее всего, там находится еще какой-нибудь склад левой колбасы или цех по ее производству. — Но посмотреть все же стоит, — поддержал Женьку я. И мы снова спустились вниз. Но сколько мы эту дверь не щупали, сколько по ней не били, разгадать ее механизм так и не смогли. — Может, она вообще не открывается? — раздраженно бросил Игорек. — Может, это муляж, а мы тут мучаемся? Но только мы собрались возвращаться обратно, как со стороны склада открылся люк. Я тут же погасил фонарь. Кто бы это мог быть? Но кто бы это ни был, обнаруживать себя явно не стоит. Мы спрятались за саркофагами и затаили дыхание. По коридору пробежал луч фонаря. На стенах обозначилась чья-то тень. Послышались неторопливые, степенные шаги. Я втянул голову в плечи. Только бы нас не заметили. И тут тишину подземелья пронзил писк мобильника. Полагая, что это сработал либо Женькин, либо Игорьков телефон, я в отчаянии закусил губу. Все, беды не миновать. Но выяснилось, что это зазвонил мобильник пришельца. Да, я похолодел. Прозвучавший голос был мне хорошо знаком. Это был голос нашего директора. «Я уже прилетел», — сказал он кому-то. Но с аэропорта поехал на комбинат. Тут было одно ЧП, нужно кое-что проверить. Сейчас проверю и приеду домой. Закончив разговор, Кочерышкин подошел к каменной двери. Что он там сделал, какие манипуляции произвел, мне разглядеть не удалось. Но каменная дверь со скрипом повернулась внутрь, и Василий Григорьевич скрылся в образовавшемся проеме. Мы с Женькой Сыром, как по команде, выскочили из своих укрытий и нырнули за ним. Дверь закрылась. Игорек остался снаружи. Здесь было так же темно и сыро, как и в коридоре. На окружавших нас стенах отражались отблески директорского фонаря, которые выныривали откуда-то справа, но вскоре они исчезли. Я включил свой фонарь и в целях маскировки засунул его под свитер, чтобы излучаемый им свет не распространялся слишком далеко. Мы находились в подземной камере, стены которой покрывала зеленая плесень. Справа и слева виднелись проемы. Мы выбрали тот, в который свернул Василий Григорьевич, и стали медленно продвигаться вперед. Через несколько шагов перед нами выросла стена, по обе стороны которой также зияли два проема. Я тихонько присвистнул. «Эге! Да тут целый лабиринт!» Мы прислушались, стараясь уловить шум шагов Кочерышкина, но вокруг стояла вакуумная тишина. «Пойдем налево!» — предложил я. Женька Сыр беспрекословно последовал за мной, но, пройдя пять шагов, мы снова наткнулись на стену. Справа и слева зияли проемы. Поворот налево, пять шагов, стена. Поворот направо, пять шагов, стена. Куда бы мы ни шли, в какой бы проем ни сворачивали, через пять шагов нас неизменно встречала очередная стена с очередными, находящимися по обе ее стороны, проемами. «Жаль, что Игорек с нами не пошел», — заметил Женька Сыр. «Прикольный лабиринт. Я даже не предполагал, что под нашим мясокомбинатом находится такая развлекуха». «Развлекуха крутая», — согласился я. «Кстати, ты помечаешь, где мы идем?» «Нет». «Почему? Я думал, это делаешь ты». Я буквально врос в землю. По моей спине пробежал мороз. «Так, спокойно», — произнес я, адресуя эту фразу скорее себе, чем Женьке Сыру. «Как мы шли? Сначала мы свернули направо». «Направо», — согласился Женька Сыр. «Потом налево». «Налево». «Потом тоже налево». «Тоже налево». «А потом куда?» «Не помню, и я не помню. А как мы теперь отсюда выйдем?» И тут ужас нашего положения усилился. Погас фонарь. Поскольку запасных батареек у меня не было, продолжать поиски выхода нам пришлось на ощупь. Я не знаю, сколько мы так плутали, час или два, но все наши старания пошли впустую. Вконец измотавшись, мы решили отдохнуть и в изнеможении опустились на землю. Мы понимали, что заблудились, и ясно осознавали, что угодили в настоящий капкан, ведь о существовании этого подземелья никто не знает, а посему нас здесь никто не станет искать. Если мы не обнаружим выход, нас ждет голодная, мучительная смерть. «Олежек», — робко протянул Женька Сыр, — «я сейчас скажу тебе одну вещь, но ты только меня не убивай, ладно?» «Ладно», — с тревогой пообещал я. «Новым напастям было сейчас как раз самое время». «Олежек, ты только не волнуйся, но, по-моему, у меня есть спички». Я едва удержался, чтобы не сделать из своего напарника отбивную. «Какого черта ты об этом молчал? Олежек, я сам их только что обнаружил!» «Но их немного». «Сколько?» «Пять штук». Я тяжело вздохнул. «Пять спичек? Это не густо, но это все же лучше, чем вообще ничего. Зажги одну, осмотримся». Раздался чиркающий звук, и тусклый огонек осветил окружавшее нас пространство. То, что предстало нашим глазам, заставило нас в ужасе вскочить. Напротив нас, прислонившись к стене, сидели человеческие скелеты. «А-а-а!» — закричал я. «А-а-а!» — завопил Женька Сыр. Эхо размножило наши голоса, и подземелье содрогнулось от буйного многоголосого хора. Рикошетирующая от стены к стене звуковая волна шарахнула такими децибеллами, что мы испуганно смолкли. «Ну и что, что скелеты?» — — ободряюще произнес я. — Что мы, скелетов никогда не видели? Скелеты как скелеты, ничего особенного, не сказать, что симпатичные, ну и не такие уж ужасные. Скелеты — это не опасно, — стуча зубами, поддакнул Женька Сыр. — Они ведь не живые. Крысы хуже. Меня передернуло. Крысы нам действительно были не нужны. А ведь они вполне могли здесь водиться. Встреча с этими обаятельными существами не сулила ничего хорошего. Набравшись храбрости, мы зажгли вторую спичку и присмотрелись к безмолвным обитателям подземелья. Судя по истлевшим остаткам одежды, это были солдаты. Вот они, однополчане Марка Анатольевича Обозного. Если мы не отыщем выход, то в скором времени будем выглядеть точно так. Эта мысль заставила меня снова броситься вперед. Женька Сыр поплелся следом. Мы шли наугад, чередуя правые повороты с левыми, ибо ничего другого нам не оставалось. Шли на удачу, просто за тем, чтобы идти, потому что, когда идешь, в душе теплится надежда на спасение, а вдруг оно совсем рядом. Мало-помалу снова начала напоминать о себе усталость. Мы старались о ней не думать, но когда болит спина, а ноги буквально отваливаются от тела, игнорировать ее очень тяжело. — Зажги еще одну спичку. Осмотримся, — сказал, остановившись я. И внутренне приготовился к тому, что снова увижу какую-нибудь леденящую душу чертовщину. Но в этот раз моим глазам предстали лишь рельефные очертания стен. — Олежек, ты как хочешь, а я больше идти не могу, — простонал Женька Сыр и рухнул на землю. Я присел рядом с ним и закрыл глаза. Разбудил нас какой-то скрежет. Источник шума находился недалеко. Мы вскочили на ноги и замерли. Мертвую тишину подземелья прорезали чьи-то шаги. В стороне блеснул свет фонаря. — Олег! Женек! — Йок-йок-йок! — повторило подземное эхо. — Где вы? — Евы! Евы! Евы! У нас точно гора свалилась с плеч. Это был Игорек. — Мы здесь! — завопил Женька Сыр. — Иди сюда! — Да, да, да! — поддержало его эхо. Свет стал приближаться, и через несколько секунд наш напарник предстал перед нами. — Что вы тут делаете? — недоуменно спросил он. — Не видишь? — Заблудились, — ответил я. Брови Игорька взметнулись вверх. — Где? — Здесь? — Так вон же дверь! Он показал рукой на проем, из которого появился. — Она в двух шагах! Меня обуяла досада. Оказывается, выход был совсем рядом, а мы плутали возле него, как слепые кроты. У нас фонарь погас, батарейки сели. — А, понятно, — простодушно протянул Игорек. — А я-то думаю, чего это вас так долго нет? Он воровато посмотрел по сторонам и, понизив голос, спросил. — Нашли что-нибудь? — Нашли, — ответил я, — кучу сгнивших скелетов. И коротко рассказал ему о наших приключениях. Игорек, в свою очередь, поведал нам о том, что спустя некоторое время после нашего исчезновения каменная дверь снова открылась, и из нее вышел Кочерышкин с каким-то свертком в руке. Он закрыл дверь и покинул подземелье через склад готовой продукции. Игорек остался нас ждать. Когда ему это надоело, он снова подошел к двери и принялся ощупывать то место, где Кочерышкин производил свои манипуляции. В этот раз ему сопутствовал успех. Он наткнулся на рычаг. Игорек на него нажал, дверь открылась. Вот таким образом он и оказался здесь. Несмотря на то, что стояла глубокая ночь, мы решили продолжить начатое исследование. Жажда приключений неумолимо толкала нас вперед. Мы, во что бы то ни стало, хотели узнать, зачем наш уважаемый директор сюда приходил и что он, гадюка, отсюда вынес. Но как вычислить его путь? Как? По следу, сказал Игорек. От его башмаков на земле должны остаться следы. Мы с Женькой Сыром зверски посмотрели друг на друга. Никто из нас, ни он, ни я, не догадался о такой элементарщине. Игорек направил свет фонаря вниз и озабоченно крякнул: «Мда». Участок, где мы стояли, был так истоптан, словно по нему прошло целое стадо быков. В своих слепых поисках выхода из подземелья мы с Женькой Сыром навскидку прошли здесь раз пять. Я отрешенно воздел глаза к потолку. Отпечатки ботинок Кочерышкина нам различить все же удалось. Будучи гладкими, они заметно отличались от узорчатых подошв наших кроссовок. Следы директора вели вглубь. Мы стали продвигаться по ним и вскоре очутились в подземной камере, в центре которой возвышался мраморный саркофаг. Мы, сгорая от любопытства, сдвинули крышку. Гробница была доверху наполнена деньгами. «Офигеть!» — ахнул Женька Сыр. «Да тут на несколько жизней хватит!» — промурлыкал Игорек. Не помня себя от счастья, мы бросились на добычу. Мы распихивали деньги, куда только было можно — в карманы, под рубашки, в носки. И успокоились только тогда, когда все выгребли. Воздав хвалу Господу Богу, мы направились к выходу, с трудом переваривая распиравший нас восторг. Вот это да! Мы в одночасье стали богачами! Такое нельзя было представить даже в самом сладостном сне! В моем воображении засверкали ослепительные фантазии: жаркое солнце, теплое море, раскидистые пальмы, восхитительные дворцы, а также дивные красотки, обмахивающие нас опахалами и исполняющие любые, даже самые нескромные, желания. Покинув подземелье, мы вышли из гаража, проскользнули в раздевалку и переложили деньги в свои кабинки, намереваясь продержать их там до утра, чтобы затем унести домой. Прикрыв их своей одеждой, мы переоделись в спецовки, немного подремали, а в 8 часов утра, как ни в чем не бывало, вышли к складу готовой продукции и занялись погрузкой колбасы. Работалось в тот день нам легко и хорошо. Мы были на 7-м небе от счастья. Вынесем деньги и сразу подадим на увольнение. Нам незачем теперь гнуть свою спину. Мы теперь обеспечены на всю оставшуюся жизнь. После обеда по мясокомбинату распространилась весть, что охранница тетя Маша внезапно написала заявление об уходе. Мы встретили эту новость с воодушевлением. Значит, вечером на проходной нас никто не станет проверять. Но когда мы по окончании смены пришли в раздевалку и открыли свои кабинки, у нас буквально потемнело в глазах. Денег не было, а прикрывавшая их одежда валялась в страшном беспорядке. Женька Сыр чуть не плакал. С цветом лица Игорька не мог сравниться даже мел. Я выглядел не лучше. Таких оглушительных ударов судьбы нам испытывать еще не приходилось. Считавшееся практически добытым счастье разом превратилось в прах. Спустя несколько дней по городу поползли слухи, что наш мясокомбинат хочет купить какая-то невесть откуда взявшаяся экстравагантная миллионерша. Фотография миллионерши появилась в газетах. Увидев ее, мы остолбенели. Это была тетя Маша. Если она купит мясокомбинат, я отсюда уйду, — сурово сказал Игорек. Мы с Женькой Сыром пообещали, что сделаем то же самое. У нас не было никаких сомнений, что наши деньги похитила именно она. А как еще иначе она могла столь стремительно разбогатеть? Но прибрать к рукам наше предприятие тете Маше не довелось. Ее нашли убитой в лесу. Мы догадывались, кто поспособствовал ее столь печальному финалу. Василий Григорьевич Кочерышкин был очень проницательный человек. Мы благодарили Бога, что все случилось именно так. Ведь на месте тети Маши вполне могли оказаться мы. Лучше уж быть живыми грузчиками, чем мертвыми миллионерами.